и предназначавшиеся для него прекрасные кубки из кованого золота и муравленной оловом расписной глины были даже первым, что по знаку хозяйки роздали гостям в фонтанном дворе и в колонной палате хорошенькие служанки, единственную одежду которых составляли пестрые набедренные кушаки. А кто же должен был разлить по кубкам островное вино? Те же хорошенькие? Нет, решила хозяйка. Этим и угощению, и гостям была бы оказана слишком малая честь. Мут распорядилась иначе. Она снова сделала знак, и золотые яблоки, и премилые ножички были рожданы дамам. То и другое вызвало восторженный щебет. Хвалили фрукты, хвалили изящные ножички, точнее сказать, именно их изящество, ибо о главном их свойстве никто не знал. Все тотчас же принялись чистить плоды, чтобы добраться до сладкой мякоти. Вскоре, однако, внимание гостей было отвлечено от этого занятия, и глаза их устремились вверх. Еще раз подала знак Мут-Эм-Энет, и тут уж на сцену вышел сам виночерпий. Это был Иосиф. Да, ему поручила эти обязанности влюбленные, но потребовав от него, как госпожа, чтобы он собственноручно разливал кипрское, а она не посвятила его в прочие свои приготовления, так что он не знал, какому признанию служит. Мы знаем, ей было больно обманывать его таким молчанием и преднамеренно злоупотреблять его образом.